Глава 16. Луи торопился в гнилую лачугу на улице Шаль, спрашивая себя, не осталось ли случайно вчерашней запеканки. Старик Вандузлер, похоже, знал толк в еде, а Луи так давно не ел картофельной запеканки. Это ведь блюдо для целой компании, а когда живешь один, для компании готовить не станешь. Конечно, жизнь троих приятелей, что делили кров со стариком Вандузлером, вовсе не была идеальной. Все-таки 40 лет разницы в возрасте. Луи не раз подсмеивался над этим. Но, может, он и не прав. Потому что, по правде сказать, его собственная жизнь, жизнь одинокого сыщика и переводчика Бисмарка, который подумывал, как лучше сложить обувь, тоже не была примером для подражания. Они, во всяком случае, вместе платили за жилье, у каждого был свой этаж, они были не одиноки, и, кроме того, они готовили запеканку. Не так глупо, если подумать. И ведь не скажешь, что на этом все кончится. Луи всегда считал, что первый, кто покинет лачугу ради женщины, будет Матиас. Но старик может его и обскакать. Было уже больше часа дня, когда он постучал в дверь. Люсьен поспешно впустил его. Сегодня он был дежурный и торопился домыть посуду перед уходом в школу. — Вы уже поели? — спросил его Луи. — У меня урок в 2. В четверг мы всегда спешим. — Марк дома? «Сейчас позову». Люсьен схватил швабру и дважды стукнул в потолок. «Это что?» — удивился Луи. «Средство внутренней связи. Один стук для Матиаса, 2 Марку, 3 мне, 4 старику, а 7 раз общий сбор перед отправкой на фронт. Не надо каждый раз бегать по этажам». «Понятно», — сказал Луи, — «я не знал». И он посмотрел на мелкие, круглые отметины на штукатурке потолка. — Ну да, следы остаются, — сказал Люсьен. — В любой связи есть недостатки. — Как в Оке? Все спокойно? Без происшествий? Все тихо. — Вы видели его портрет в газете? Свидетели хорошо его разглядели. В полдень мы с ним вместе обедали при закрытых ставнях. В такую жару соседи не удивятся. Сейчас он спит. Личная сиеста, как он сказал. Поразительно, что этот тип может спать. По-моему, он чересчур возбудим, — сказал Люсьен, снимая фартук. На лестнице послышались шаги Марка. — Я пошел, — сказал Люсьен, затягивая узел галстука. — Иду рассказывать молодежи о катаклизмах 20 века. «У детей в головах так много трухи!» — пробормотал он себе под нос. И в вихрем выбежал из дома, мимоходом махнув рукой Марку. Луи задумчиво сел. В этом доме он немного терялся, прикасаясь к нормальной жизни. «Он спит!» — тихо сказал Марк, указав на дверь каморки. «Я знаю...» Луи тоже машинально перешел на шепот. — У вас от вчерашнего ничего не осталось? — Ты про что? — удивился Марк. — Про запеканку. — А, запеканка. В холодильнике еще остался большой кусок. Тебе погреть? — Будь так любезен, — довольно вздохнул Луи. — А кофе будешь? Я сварю. — С удовольствием, — кивнул Луи. Он огляделся. Эта просторная комната с высокими стрельчатыми окнами и правда чем-то напоминала монашескую келью. А сегодня особенно, потому что ставни были закрыты, в комнате царил полумрак, и разговаривали они в полголоса. — Сейчас будет готово, — сказал Марк. — Ты видел газету? — Видел. Бедная Марта, наверное, страшно волнуется из-за своего пупса. Я зайду за ней сразу после работы. Аккордеон тоже захватим. Здесь ему нельзя играть ни в коем случае, Марк. Я знаю. Это просто, чтобы ему настроение поднять. Разбуди его. У нас мало времени. Марк тихонько вошел в комнату. Но Климан не спал. Он лежал на кровати, раскинув руки, и смотрел на закрытое окно. — Пойдем, — сказал ему Марк. — Поговорим еще немного. Климан сел напротив Луи, спрятав ноги под стол и уцепившись ступнями за ножки. Марк налил кофе и поставил перед Луи тарелку с запеканкой. — А теперь, Климан, — начал Луи, — ты должен нам помочь. — При помощи этого, — добавил он, указав на свой лоб. — Ты видел портрет в газете? — Тебя ищет весь Париж. — Весь, за исключением 6 человек. Один тебя любит, а 5 пытаются тебе поверить. Ты меня понимаешь? Климан кивнул. — Если будет непонятно, Климан, подай знак. Не стесняйся, тут нечего стыдиться, как сказала бы Марта. На свете очень много чертовски умных людей, которые в то же время настоящие сволочи. Если не понимаешь, подними руку. Вот так. Климан снова кивнул, а Луи воспользовался минутой, чтобы положить в рот запеканки. — Слушай, — продолжал Луи с полным ртом. Буква А. Какой-то человек предложил тебе работу. Буква Б. Но это оказалась большая махина. Махинация, — поправил Климан. Махинация, — повторил Луи, подумав, что Климан запоминал лучше, чем могло показаться. Буква С. Ты рискуешь оказаться за решеткой вместо этого типа. Этот человек, который звонил тебе в Невер, а потом в гостиницу, подумай, тебе знаком его голос? Климан прижал пальцем ноздрю и наклонил голову. Луи в это время работал ложкой. Нет. Мне самолично нет. Это был незнакомец? Не знаю. Сам я его не узнал. А что такое незнакомец, я не знаю. Ладно, не думай об этом. Буква С. Ты уже говорил С, шепнул Марк. Запутаешь его. Черт, сказал Луи. Буква Д. Возможно, этот человек знает тебя, и у него на тебя серьезный зуб. Климан нерешительно поднял руку. Буква Д, терпеливо повторил Луи, возможно, что этот человек нарочно вредит тебе, потому что он терпеть тебя не может. Хорошо. — сказал Климан. — Я понял. — Тогда, буква Е, скажи, кто тебя ненавидит? — Никто, — сразу ответил Климан, прижимая палец на носу. — Я и сам всю ночь об этом думал. — Ах, вот как! Ты думал об этом? — Я думал про голос в телефоне и о том, кто желает мне зла? И ты уверен, что у тебя нет врагов? Климан поднял руку. Что никто тебя ненавидит? Никто. А может, если только... Может быть, мой отец... Луи встал, чтобы сполоснуть тарелку под краном. Твой отец? — Может, ты и прав. — А где он сейчас? — Он умер много лет назад. «Ясно», — сказал Луи, возвращаясь на свое место. «А твоя мать?» «Она в Испании, за границей». «Это тебе отец сказал?» «Да. Она уехала от нас, когда я еще не родился. Но она не то, что отец, она меня любит. Она в Испании. А по телефону это был мужчина». «Да, Климан, я знаю». Луи слегка растерянно посмотрел на Марка. «Давай поговорим о другом», — предложил Луи. «Расскажи, где ты жил после того, как расстался с Мартой?» «Мой отец отправил меня в школу, в Невер». «В этой школе ничего плохого с тобой не случалось?» «Не-а, ничего. Я туда не ходил». «Ты помнишь, как эта школа называлась?» Луи достал ручку. — Да, Неверская школа. — Ладно. Луи убрал ручку. — Это там ты выучился музыке? — Нет, это потом. Мне лично исполнилось 16 лет, когда я ушел из школы. — И куда ты пошел? — Я пошел садовником в институт Мерлена на целых 5 лет. — В Невере? — Недалеко от Невера. — Ты говоришь, институт Мерлена? Это что за институт? Климан поднял руку, ему было непонятно. — Там уроки идут, — сказал он. Это институт, где есть уроки для учеников, больших учеников, для взрослых. А вокруг там парк, в нем я был вторым садовником. — А там у тебя бывали неприятности? — Да нет, не было. — Подумай хорошенько. — Как там к тебе относились? Хорошо? «Хорошо. Драк не было?» Климан долго мотал головой. «Нет», — сказал он, — «я лично ненавижу драки. Мне там было хорошо, очень хорошо. Господин Анри научил меня играть на аккордеоне». «А кем он работал?» «Профессором». Климан задумался, надавив на нос. — Экономики, — сказал он. — Я тоже ходил на уроки, когда шел дождь. — Какие уроки? — На всякие. Они без конца там шли. Я заходил через заднюю дверь. Климан внимательно посмотрел на Луи. — Я не все слова понимал, — признался он. — И там у тебя не было врагов? Ни одного? — Да нет, ни одного. — А потом? После института Мерлена? — Все стало совсем не так. Я спрашивал во всех садах в Невере, но у них уже были свои садовники. Тогда я стал играть на аккордеоне. Я это делал с 21 года. — Ты играл на улице? — Везде, где люди деньги дают. Меня лично знают в Невере, зовут играть в кафе по субботам. У меня есть деньги на комнату и на все, что может человеку понадобиться для жизни. — А драки были? — Не было драк. Я не люблю драки. Я никогда ни с кем не ссорюсь. Я живу спокойно, и мой аккордеон тоже. Это хорошо. Мне нравилось быть садовником у Мерлена. — Почему же ты оттуда ушел? — Да из-за той девушки, которую в парке изнасиловали. Луи аж подпрыгнул. — Девушки? — Ты изнасиловал девушку? — Да нет же! — Там драка была. — Никакой драки не было. Я взял шланг с холодной водой и облил тех парней. Так делают, когда хотят собак разделить. И это очень хорошо их разделило. Вода была ледяная. — Кого ты облил? — Тех негодяев, которые насиловали женщину, и других, которые ее держали. Я их садовым шлангом облил. Вода была ледяная. — А скажи-ка, этим парням понравилось? — Вовсе нет. Вода была ледяная. У них ляжки голые и задницы тоже. Это все-таки очень холодно, если говорить о температуре воды. И это разделило их и ту женщину. Один хотел меня убить, даже двое. В комнате повисла гнетущая тишина. Луи сидел молча, медленно приглаживая рукой волосы. Солнечный луч скользнул сквозь ставни и лег на деревянный стол. Луи провел по нему пальцем. Марк смотрел на него. Его губы были сжаты, лицо напряжено, но зеленые глаза оставались, как прежде, ясными и светлыми. Как и Луи, Марк понял, что они что-то нащупали. И хотя это пока было зыбко и неясно, но это было что-то важное. Даже Климан что-то почувствовал. Он по очереди оглядел их обоих и вдруг зевнул. «Ты хоть не устал?» — озабоченно спросил Луи, снова вынимая ручку и блокнот. «Я справлюсь», — важно ответил Климан, как будто перед сном ему еще предстоял марш-бросок на 20 километров. «Давай, парень, держись», — в тон ему ответил Луи. «Хорошо», — сказал Климан, расправляя плечи.